1.9. Макаров Дмитрий Григорьевич, 89-го года рождения, капитан полиции, оперативный работник. Умер от сердечного приступа прямо на месте преступления около 30 часов назад. Тело исчезло. Сторож морга божится, что покойники в их юдоли начали оживать. Бегло зачитал криминалист полученную информацию прямо с экрана телефона. Девушка, судя по фото, неопознанный подснежник, так же, как и капитан, исчезнувшая из морга накануне. «Ага, восстание зловещих мертвецов, часть пятая. Этого ловца пушистых грызунов ко мне на допрос. По Макарову всю информацию. С детства. Бабу забейте в базу, наверняка ищут красотку». Следователь сплюнул под ноги и откинул окурок. «Трупы не ездят за рулем, а дальнобой сказал, что именно этот Макаров сидел на водительском сидении. Он его успел рассмотреть. Сука, прямо какие-то секретные материалы, мать их. Еще один висяк. Что стоишь, агент Скали? Цигель!» Он посмотрел на два черных мешка, готовых... Он посмотрел на два черных мешка, готовых к погрузке в труповозку, и моргнул. Показалось, что жмуры шевелятся. «Так, надо отдыхать. Пора в отпуск. Сил столько уже нет, как у метнувшегося к машине криминалиста, рьяно бросившегося исполнять поручение». Макарову казалось, что его прокрутили на мясорубке, а потом слепили небрежно подобие болванки и бросили на стылую землю. Что произошло, он не помнил. Вообще, словно тряпкой кто-то смазал меловые надписи с гладкой доски. Чистый лист. Но точно знал, что умер. Снова. Фурия врала, говоря о 12 часах, или что-то с ними не так? Но Дмитрий очнулся почти сразу. Точнее, ожил. В очередной раз. Тело ныло, но боли не было. Скорее ощущение, что все жилы и мышцы свело судорогой. Макаров двинул рукой, прислушиваясь к голосам, звучащим где-то рядом, но от чего-то очень глухо. Пальцы нащупали гладкость целлофана. Он тряхнул головой, шейный позвонок хрустнул и встал на место. Макаров, повинуясь странному желанию, сел. Раскинул в стороны плохо слушающиеся руки. Плотный полиэтилен растянулся, не спеша прорываться. Словно жеваная жвачка прилип к пальцам. Кто-то истерично закричал. Дмитрий ухмыльнулся и с треском порвал мешок. Крики ужаса, несущиеся снаружи, его позабавили. Мозг работал на пределе, восстанавливая нейронные связи. Конечности дергались самопроизвольно. «Да что за черт? Что это такое?» Рот наполнился сладостью, горечью и еще чем-то неопознаваемым. Вкус, которого он никогда в жизни не чувствовал, когда думал, что человек. И еще желание. Странное выкручивающее желание дотронуться до человека, замершего возле машины, смотрящего на него с безумным ужасом. Следователь, судя по папке под мышкой и измученной физиономии, приехал на происшествие, мероприятие закончил, мечтал, наверное, домой вернуться и бахнуть с топора. Выезд на труп обычно заканчивается именно синим спокойствием. «Мне нужно в СИЗО», — прохрипел Макаров, подойдя к мужчине, безумно глядящему на него. «Ты можешь меня туда провести?» «Могу, только переодеться тебе надо, коллега. Трупам в залитых кровью куртках пропуск туда не выписывают», — криво улыбнулся следак, глядя куда-то ему за спину. Макаров обернулся, уперся взглядом в черный зрачок своего вороненого тезки. Пистолет в дрожащей руке бледного ДПСника, явно мечтающего о славе героя, казался сейчас обычной игрушкой. Голод скрутил его тело. Лютый, неуемный. Дмитрий вдруг вспомнил. Вспомнил, что точно такой голод он чувствовал тогда, много лет назад, в чертовой ванной. Он умирал от голода. «Не надо. Не заставляй меня дотрагиваться до тебя», — прохрипел бывший опер. «Кого ты убил, сержант?» «Я не хотел. Я долг выполнял», — прохрипел сержант дорожной службы. «Это не важно. Ты забрал жизнь у того парня. Да, подонка. Да, грабителя. Но это не он тебя, а ты его убил». Его мать до сих пор сходит с ума. Удивляясь сам себе, выдохнул Дмитрий. Голод ослеплял. Голод владел сейчас всем его существом. «Беги! Беги, твою мать! Беги!» Макаров проводил взглядом парня, которого не пришлось долго уговаривать, и, пошатываясь, направился к мешку, в котором лежала Али. Следователь не сдвинулся с места, как бы баком не свистнул. Просто смотрел, как Дэм склонился над покойницей, дотронулся до ее лица, провел пальцами по фарфоровой щеке, испещренной порезами от лобового стекла. Дмитрий чувствовал потребность вдохнуть ей в рот свое дыхание. Физически желал. «Эй!» — тихо прошептал, приоткрыв сжатые, закаменевшие губы Фурии. Она вздрогнула, распахнула свои изумруды. «Я не понимаю, что ты сделал? Дэм, сколько времени прошло с момента смерти?» «Около 3 часов», — подал голос следак. «Черт, надо же, крепкий какой парень!» «Кто вы, черт возьми, такие?» «Я не поняла. Ты что, позволил смертным увидеть?» «Твою мать, ты чертов придурок!» — взвилась Али. «Подчищать замучаемся! Я вот сейчас встану и...» «Зря я тебя оживил», — хмыкнул Макаров. «И что означает «подчистим» в твоем понимании?»